Араб, рассекающий демонов. Глава 1. Быстро перебирая ногами в определенном ритме, дабы сохранить выносливость, я двигался по барханам, скрывая свои следы. Сумерки в здешних краях очень холодны, но эти выдались особенно морозными. Во мраке ночи, когда густые облака заволокли полумесяц в свои цепкие объятия, лишь короткими мгновениями давая ему бросить свой взгляд на землю, звезды лишь изредка показывались на небосводе, не позволяя путникам найти нужный им путь. В подобных условиях человек никак не может сориентироваться в пустыне, его глазам попросту ни за что зацепиться. Оттого множество, даже самых опытных путников могут сбиться с пути и погибнуть, это не говоря еще о разнообразных ядовитых гадах, наводнивших в последнее время близлежащие пустыни. Но в данный момент направление меня волновало меньше всего. Они уже близко, подумал я, стараясь восстановить сбившееся от длительного бега дыхание. Посреди тихой ночной пустыни, наполненной звуками мириад песчинок, движимых ветром, и почти неслышимым звуком моих шагов, послышался тихий топот приближающихся копыт. Скрывшись за ближайшим барханом, я высунул свою макушку и стал вглядываться вдаль. Там, на горизонте, виднелось небольшое пылевое облако, во главе которого скакало 10 человек на специально выведенных для передвижения по пустыне лошадях. Одеты они были в легкие серые одежды, а головы их покрывали своеобразные головные уборы, закрывающие все, кроме глаз. От обычных путников их отличало лишь то, что у каждого из них на поясе висел либо один, либо пара изогнутых клинков, поблескивающих в лучах редкого лунного света. Да и сами ездовые животные выдавали их с головой, такие лошади могут принадлежать лишь одним людям. Хара! Выругался я и поднялся, продолжив бежать в предполагаемом направлении города. Скрыться посреди пустыни было невозможно, уж точно не от них, поэтому я решил выбрать удобное для себя место сражения заранее. Выбежав на ровную местность, я глубоко вдохнул и достал два своих верных ятагана, морально готовясь к столкновению. Спустя несколько минут, глухой топот лошадей стал более громким, люди начали кричать друг другу. Повернувшись лицом к своим преследователям, я увидел 9 незнакомых мне мужей со своим хорошим другом во главе. Хотя теперь мы, наверное, не такие уж и друзья. «Хасан!» — яростно заорал Гази, указав на меня клинком, верхом на лошади. «Ты, предатель! Ты предал себя, меня, наш клан, нет, нашу семью! Как ты посмел убить нашего мастера? Почему? Я тоже рад тебя видеть, Гази!» Не пересекаясь с ним взглядами, проговорил я, скрывая грусть за маской невозмутимости. Я не мог смотреть в его застланные яростью глаза, ведь они напомнили меня самого. «Я понимаю твои чувства, брат, но и ты должен понять меня. Ты ведь знаешь, я никогда не хотел быть наемной крысой. Я не выбирал судьбу убийцы». Не выдержав тяжесть нахлынувших чувств, сорвался я под конец речи на крик. «Заткнись, Хасан!» — закричал Гази. «Клан приютил тебя, когда не осталось крыши над головой, обучил, накормил, напоил. Так ты отплатил нам всем, зови меня по имени, Гази!» — прокричал я в ответ, покрепче схватив свои клинки. «Я не приму эту чертову кличку». Пока мы с Гази выясняли отношения посредством криков, остальные 9 человек успели слезть со своих лошадей и начали медленно меня окружать. Чуйка не подвела, и я тут же сбросил большую часть напряжения дыханием. «Все, в дальнейших словах более нет смысла», — крикнул я ему и принял боевую стойку. «Нам никогда не переубедить друг друга, так что остался лишь один способ все решить, раз и навсегда». «Ты прав», — согласился Гази, выговаривая слова леденящим голосом, наполненным обидой, после чего слез с лошади, также приняв стойку, по приказу 5 старцев, за нарушение законов клана и предательство, Амир Каюм по прозвищу Хасан приговаривается к смертной казни. Как только приговор был озвучен, 9 безымянных ассасинов сорвались с места, направив на меня свои клинки. Я же сделал глубокий вдох, отчетливо ощущая, как разум становится холоднее. Мир вокруг меня плавно замедлялся, хоть и не слишком сильно, а зрение обострилось, дав возможность разглядеть каждую песчинку под своими ногами. Кровь с большей скоростью заструилась по сосудам, отдавая легким зудом на пару с щекоткой. Это наделило все мышцы моего тела невиданной силой, вместе с тем укрепляя кости и сосуды. Громко выдохнув, я наклонил свое тело в бок, уклоняясь от первых 2 взмахов, после чего оттолкнулся от земли, оказавшись в воздухе над клинком, направленным на мои икроножные мышцы. Во время полета я одновременно взмахнул ногами в одном направлении, Закрутившись как волчок, мой левый клинок перерезал одному из нападающих горло, а правый – сухожилие на руке другого ассасина. Теперь его лидирующая рука бесполезна. Приземлившись на ноги, мне пришлось одной рукой парировать саблю, направленную мне в спину. Другой меч стремительно, словно жало скорпиона, вонзился в сердце следующего мертвеца. Спешно схватив его за плечо, я подставил уже практически обмякшую тушу под очередной выпад, направленный мне в бок. Намерение этого удара было просто пронзить мои органы. Как только скимитар противника поразил плоть его напарника, я пинком оттолкнул доживающие последние мгновения тела в атакующего. Это позволило мне освободить свой меч и одновременно с этим лишить противника оружия, а затем и жизни. Тут же в меня полетел кинжал. Еще мгновение и он оставил бы на мне царапину, что чревато. Яд может довольно быстро распространиться по разогнавшейся крови, тем самым заставив мою выносливость утекать, как песок сквозь пальцы. Пригнувшись, я сделал молниеносный рывок в сторону двух ассасинов, стоящих позади, с отравленными кинжалами в руках. За мгновение я отбил летящую в мою сторону сталь, а после порезал их сонные артерии. Внезапно, я почувствовал направленный к моей голове поток воздуха и пригнулся, пропуская над головой широкий сейф, принадлежащий Газе. Уходя от удара акробатическими движениями, я изогнулся определенным образом, послав мощный удар ногой в челюсть своего бывшего товарища. Тот смог заметить мое движение, но не успел достаточно быстро увернуться, из-за чего удар пришелся ему на ключицу, сломав ее. Аркх! Почувствовал я, как по моему плечу полоснул один из ассасинов, оставив небольшой порез своим скимитаром. Сделав еще один финт, я одним клинком перерезал ранившему меня ассасину глотку, а второй свой ятаган метнул в стоящего неподалеку противника, пронзив ему глаз. Оставшимся в руке клинком я парировал два рубящих удара позади, после чего ударил одного из ассасинов ногой в живот, временно выводя его из строя. Этого времени мне хватило на то, чтобы запустить в него вынутый из-под одежды кинжал, ливший ассасина как глаза, так и жизни. Забрав ятаган из рук тела погибшего ассасина, я побежал к оставшимся врагам. Лишенный ведущей руки ассасин замахнулся на меня скимитаром, но быстро лишился жизни. Столкнувшись с группой из 10 профессиональных убийц, обычному, пусть даже профессиональному войну, было бы чрезвычайно сложно выжить и отбиться от них, но я не обычный убийца. Как одному из сильнейших ассасинов своего клана, мне были доступны секретные техники дыхания, разработанные еще в древние времена, позволяющие выйти за пределы доступных обычному человеку возможностей. Но даже с секретной техникой дыхания мне было непросто выйти из такого сражения целым и невредимым. В живых остались лишь я и ослабленный Гази, более не способный крепко держать в руках меч, не только сейчас, но и в будущем. Ему было тяжело, плечо на месте перелома было опущено, но в его диких карих глазах все еще плескался обжигающий гнев. «Проклятый предатель!» — кряхтя прошипел Гази, смотря в мои темно-фиолетовые глаза, в которых вновь появились чувства грусти. «Прости, Гази!» — подавленно прошептал я, медленно подходя к своему бывшему товарищу с покрытым кровью клинком в руках. «Я не желал всего этого. Он никогда не был равен мне, всегда позади, мой младший брат. Теперь же и подавно». Один ятаган принял его меч, уводя его вдоль по лезвию, а второй перерезал сухожилие на оставшейся руке. Подсечка и тяжелое тело упало на слипшийся от крови песок, полностью открывая Гази для завершающей атаки. «Будь ты проклят, Амир!» — из последних сил выкрикнул разъяренный Гази, сдерживая слезы, перед тем, как клинок пронзил его сердце. Как только клинок приблизился к сердцу Гази, я почувствовал странное, иллюзорное чувство. Мир будто бы покрылся трещинами и распался, после чего я открыл глаза. Яркие лучи света пробивались сквозь маленькое окошко в комнате постоялого двора, находящемся в небольшом портовом городке Китая. «Опять этот сон», — устало прошептал я, смотря на паука в углу комнаты. Находясь в смятении, я еще некоторое время провалялся на кровати, не в силах отвести взгляд от насекомого, а затем быстро позавтракал тем, что смог найти в своих запасах. После, я собрал все свои вещи и оделся в украденную, довольно богатую одежду, нацепив маску на лицо. Кожа была покрыта специальной белой краской и немногим отличалась от местных. Сегодня я наконец-то отправлюсь в свою новую жизнь, где мне не нужно будет убивать и скрываться. Туда, где этот проклятый клан меня никогда не найдет. Стремясь успокоить свое сердце, проговаривал я в своей голове, попутно выходя за пределы моего места ночлега. На улице, хоть сейчас и было раннее утро, уже стоял гомон, и повсюду шастали люди. Большинство из них были торгашами и местными жителями, продающими всяческого рода товары. Специи, разные виды трав и мяса, морепродукты, все это можно было найти на местном рынке, а все из-за того, что именно в этот порт ходят корабли из стран, находящихся на другом конце моря Японии и Кореи. Япония, начал я представлять себе это место, надеюсь, она именно такая, как рассказывал тот старик. На одной из своих миссий по устранению какой-то знатной особы, во время слежки, я увидел, как к моей цели в гости заходит какой-то торгаш, что с восторженным лицом хвастаться о том, как он сплавал в далекую и прекрасную страну под названием Япония, скрашивая рассказ множеством историй. Хоть я и понимал, что он с огромной вероятностью преувеличивал, и эта страна те такая, как в его рассказах, но даже так, ей удалось захватить мое сознание. Именно тогда я решил, где я начну свою новую жизнь. Шел я по базару в сторону порта, отбиваясь от местных торгашей. Наконец, найдя нужный мне корабль, я подошел к человеку, который скорее всего был капитаном данного судна. «Сколько стоит доплыть до Японии?» — спросил я на ломаном китайском, смотря в лицо капитану. «Хах, а тебе зачем, шкет?» — с издевкой спросил мужчина с трубкой в зубах. «У тебя деньги-то хоть вообще есть? На вид тебе лет 16-18, так что очень сомневаюсь. Свали по-добру, по-здорову и не отвлекай меня от серьезных дел». Не успел он договорить, как я достал довольно объемный мешочек с местными монетами. «Этого хватит?» — спросил я, взглянув ему в глаза. «Охо-хо!» — сразу же засмеялся капитан, схватив мешок. «Видимо, у нас тут очень занятная особа». «Конечно, хватит. Приветствую тебя на своем корабле, парень. Мы отправляемся завтра вечером, так что можешь пока остаться в местной гостинице или прямо сейчас взойти на корабль и найти себе каюту». «Хорошо», — кивнул я и резко посмотрел на капитана убийственным взглядом. «Надеюсь, никаких проблем во время поездки не будет». Встретившись с моим взглядом, капитан лишь дерзко улыбнулся. «Я не первый год вожу людей, нет нужды в беспокойстве». Услышав его ответ, я медленно кивнул и прошел прямо на корабль, где начал искать себе каюту поудобнее. Доверять этому мужчине не стоит, но и беспокоиться смысла нет, подумал я, бессознательно положив руку на замотанные в ткань скимитары, висящие у меня на поясе. Глава 2. Медленно прогуливаясь в трюме корабля, я заглядывал в каждую каюту, подбирая наиболее понравившийся мне вариант. В конце концов я остановил свой выбор на каюте, находящейся практически в самом конце корабля. Размеры каюты хоть и не впечатляли своей масштабностью, но она была довольно чистой и аккуратной, если сравнивать с остальными. Кровать, небольшая тумба, стол и стул, что-то похожее на шкаф, и одна единственная лампа. Всего этого мне было достаточно, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно в поездке. Захлопнув за собой дверь и заперев ее на засов, я снял с себя маску и сел на узкую кровать в углу. До прибытия в Японию заняться мне особо нечем, поэтому я решил просто устроить себе отдых, изредка прерывая безделье короткой практикой техники дыхания. Это можно было считать своеобразной зарядкой или профилактикой, так как техника дыхания не только позволяла стать сильнее телесно, выйдя за пределы ограничений обычного человека, но она также укрепляла мое духовное состояние и даровала ментальное спокойствие. Если бы остальные члены клана узнали реальную причину, почему эти старики живут так долго, поддерживали бы они их с таким же рвением. Подумал я о остальных членах клана, которыми бесстыдно пользовалась кучка проклятых стариков, захвативших в свои руки секрет силы и долголетия. Стоп, хватит стоит забыть о них. Теперь я и эти люди никак не связаны между собой, я начинаю новую жизнь. Невольно нахмурившись, я некоторое время бездумно посмотрел в стену, после чего вздохнул и, улегшись на левый бок, закрыл глаза, стараясь расслабиться. Сделать это у меня получилось далеко не сразу, но через пару десятков минут я наконец почувствовал, как время и тяжелые мысли постепенно отдаляются на второй план, оставляя за собой пустое пространство, в котором изредка мелькали редкие воспоминания и сценки из прошлого. Подобной техникой владел каждый уважающий себя ассасин, ведь иногда приходится часами, если не днями, выжидать свою жертву в определенном месте, не покидая его ни на минуту. Эта же техника помогала размыть ощущение времени, что позволяло практически не ощущать нагрузки на сознание от столь утомительного занятия. Внезапно, из-за двери моей каюты послышался тихий, едва заметный звук шагов. По моим прикидкам, там было человека три, и все они старались двигаться как можно тише и незаметнее. Ключевое слово – старались, так как двигались они чрезвычайно дерганно и непрофессионально, что сразу выдавало в них обычных бандитов. Нужно будет поговорить об этой ситуации с капитаном. Промелькнуло у меня в голове его обещание о том, что все пройдет без проблем, а руки сжались в кулак. Потратив доли секунды на то, чтобы вернуться в нормальное состояние, я аккуратно лег на кровати и укутался одеялом, сделав вид, что сплю. Через пару минут неудачных попыток открыть дверь, во время которых даже самый крепко спящий человек заметил бы их кривые попытки поднять засов, дверь в комнату наконец отворилась, открыв вид на трех молодых парней с нескрываемым волнением на лице. «Бэ, брат Чень, ты точно уверен в том, что он спит?» — немного заикаясь, спросил один из троицы, держащий в руках что-то похожее на дубинку. «Успокойся, брат Фань», — стараясь придать своему голосу уверенности, проговорил идущий впереди всех паренек. «Ты же сам видишь, что он крепко спит, к тому же другого шанса может уже и не быть. Ты же видел, как этот богатенький сынок легко расстался с огромным мешком с деньгами. Да нам такого на 2 месяца безбедной жизни хватит». «А как же капитан?» — спросил третий парень, на вид самый младший из них. «Если он узнает о том, что мы сделали, он точно нас выгонит. Мы все знаем, как он печется о своем имидже». «Да ничего он не узнает», — уверенно махнул рукой парень по имени Чень. «Кто ему расскажет? Этот спит, а больше на корабле никого нет, да и мы специально выбрали ночь, чтобы незаметно сюда пробраться. Лучше начинайте искать всякие ценности, которые можно будет продать». Кивнув словам своего главаря, троица начала аккуратно рыскать в поисках ценностей. Никаких ценностей, конечно же, в каюте не было, ведь практически все свои деньги я отдал за то, чтобы попасть на этот корабль, но эта троица об этом не знала. «Бэ, брат Фань, походе, что тут ничего не...» — не успел брат Чень договорить, как почувствовал легкий, но сильный удар по голове и потерял сознание. «Что ты там говоришь, брат Фань?» — пробормотал брат Чень, копошась в тумбочке. «Я не расслышал», — сказал брат Чень и обернулся только для того, чтобы увидеть перед собой темную фигуру, еле заметную в окружающей тьме комнаты, с темно-фиолетовыми глазами, холодно смотрящую на него. Брат Фань же, без чувств, валялся у него под ногами, но самым страшным было то, что ни брат Чень, ни другой парень не услышали ни единого шороха ни до того, как брата Фаня вырубили, ни после. «Это...» — хотел было что-то сказать брат Чень, переведя свой испуганный взгляд на пустующую кровать. «Я... простите, пожалуйста». Еле как пролепетал брат Чень и увидел, как неясная тень перед его лицом расплылась, а потом наступила тьма. «Эй, брат Чень, что случилось?» — взволнованно повернулся третий парень, услышав жалкий и испуганный голос брата Ченя, но его встретил лишь холодный взгляд темно-фиолетовых глаз, направленный ему прямо в душу. «Это...» — до смерти испугался парень и, не выдержав такого, упал в обморок. «Все-таки нужно будет переговорить с капитаном», — снова подумал я, но уже с меньшей злобой по отношению к этому мужчине, хоть некоторые вопросы к нему у меня и остались. Схватив валяющихся на полу моей каюты подростков за шкирки, я вынес их за пределы моих временных апартаментов прямо на палубу, где привязал первой найденной веревкой к мачте, чтоб их можно было сразу заметить, и они никуда не смогли убежать. Закончив с наказанием этой шпаны, я отряхнул руки и пошел обратно в свою каюту, на этот раз закрыв ее особым методом, дабы никто не смог пролезть ко мне, не выломав вместе с этим дверь. «Ладно, с этими недоворами разобрались, теперь нужно дождаться утра», — подумал я, возвращаясь в ту же самую позу, в которой просидел весь день. Спустя десяток минут вернулось знакомое ощущение отрешенности, и я закрыл глаза в ожидании следующего дня. «Ах вы, мелкие ублюдки, я же уже говорил вам, что я с вами сделаю, если замечу, что вы опять взялись за старое». Очнулся я, услышав приглушенный, но от этого не менее яростный крик капитана, доносящийся с палубы. «Это был последний раз, когда я простил вам ваши проступки. А ну пошли с моего корабля к чертовой матери, и чтоб я больше вас рядом с собой не видел». Размяв слегка затекшие мышцы, я снова оделся в богатые одежды и нанес краску на открытые части тела, после чего прицепил на лицо все ту же маску и, привязав на пояс свои ятаганы, замотанные в ткани, поднялся наверх, к орущему на своих подчиненных капитану. «А вы, бездари, как вообще додумались их пропустить на корабль? Неужто никто из вас не знает, чем периодически грешит эта троица?» Поочередно указывая пальцем на каждого матроса, восклицал капитан. «Просим прощения, капитан, вышли из толпы двое матросов, это мы виноваты в произошедшем. Мы не подозревали, что на корабле находится пассажир, так как до отплытия был еще целый день. Только вы знали, что он поднялся на корабль. Ты хочешь сказать, это я в этом виноват?» Грозно спросил капитан, нависнув над взволновавшимся матросом. «Хах, ты прав. Я сделал глупость, не предупредив экипаж о том, что один из пассажиров уже на борту. В произошедшем есть и моя вина. Та сумма вскружила мне голову». Выдохнув, запричитал капитан, после чего обернулся и посмотрел на меня, тихо стоявшего на лестнице. «Прошу прощения за столь неприятный казус, обещаю, больше в этой поездке такого не повторится», низко поклонившись, произнес капитан. «Поклоны здесь — это проявление уважения к собеседнику, так что я тоже слегка поклонился в ответ. Вы уже не в первый раз даете подобное обещание», спокойным тоном проговорил я, смотря из-под маски в глаза капитана. «Еще раз произношу свои извинения, это моя вина», клонив голову, сказал капитан. «Как я могу загладить свою вину перед вами?» Задумавшись над этим вопросом, я ответил спустя минуту размышлений. «Расскажите мне о Японии, но не те сказки, которые рассказывают местные торговцы, а то, как обстоят дела на самом деле», сказал я и рукой указал на лестницу, ведущую к каютам. «Хех, хорошо, я согласен», улыбнулся капитан и позвал меня рукой. «Лучше поговорим в моей каюте. А вы, остолопы, подготавливайте корабль к отплытию». «Есть, капитан», крикнули матросы и разбежались по своим делам. Я же последовал за капитаном в его каюту. В ней меня встретили элегантные ковры и резная мебель. Посреди каюты на потолке висела широкая металлическая люстра, украшенная разными хрустальными висюльками, отражающими свет ламп. «Странный интерьер для корабля, думал, тут все на гвоздях богато живет», подумал я, смотря на дорогостоящую мебель перед собой. «Ну, что же ты желаешь услышать, мой далекий арабский друг?» С усмешкой на лице спросил капитан, садясь на свое кресло. Услышав его обращение ко мне, я взбудоражился, но не подал виду. «Не понимаю, о чем вы», — сказал я, присаживаясь на кресло перед ним. «Ох, можешь не притворяться», — легкомысленно махнул рукой капитан. «Я за свою жизнь капитана побывал во многих местах, и все, начиная от того, как ты говоришь, заканчивая цветом твоей кожи, скрытой этими дорогими одеждами, дает мне понять, что ты прибыл сюда из тех мест». Закончив, капитан посмотрел на мои руки, что в данный момент крепко сжимали тканевый сверток. «Можешь не беспокоиться, я понимаю, зачем ты скрываешься», улыбнувшись, проговорил капитан, налив себе в кружку немного холодного чая. «Большинство людей в городах и правда относятся к таким иностранцам, как ты, немного предвзято, но не все такие, особенно в отдаленных деревеньках, в горах или около рек, морей. Как только мы прибудем на место нашего назначения, я могу посоветовать отправиться тебе в одну рыбацкую деревеньку, где ты сможешь нормально осесть, если тебя, конечно, это интересует». Некоторое время, молча посмотрев на улыбающегося мужчину перед собой, я осторожно спросил: «Зачем вы мне все это говорите?» Тот в ответ лишь широко улыбнулся. «Ну, ты же сам попросил рассказать тебе о Японии все, что я знаю, а то, что я говорил про деревню, это так, дружеский совет». Поднес он чашку чая ко рту и немного отпил. «Ну что, начнем рассказ». Глава 3. Довольный прошедшим разговором, я вышел из каюты капитана Чжана и увидел, как матросы из его команды профессионально лазают по мачтам и вяжут какие-то узлы, а некоторые затаскивают тяжелого вида ящики в трюм. «Выглядит как настоящие профессионалы», — подумал я, наблюдая за их работой. «Жаль, я ничего не понимаю в корабельном деле и не могу по-настоящему оценить их навыки. Так как корабль должен отплывать лишь вечером, а заняться мне все еще было нечем, я решил просто найти себе место на палубе и смотреть на вздымающиеся волны. Вода здесь, кстати, была непривычного для меня желтоватого цвета. Как говорят местные, причиной тому служит глина, которая окрашивает прибрежные воды. Мне, привыкшему к голубым водам, сложно было осознать, что может существовать такое странное море, но сейчас оно передо мной и выглядит не менее завораживающе. Так я и провел несколько часов, наблюдая за волнами и пролетающими над ними чайками. Вокруг меня же до сих пор кипела жизнь. Команда корабля не останавливалась ни на секунду, то и дело снуя туда-сюда по кораблю. «Ну что, пришло время отплывать», — крикнул капитан Чжан, выйдя из своей каюты, «поднять паруса». Услышав команду своего капитана, матросы улыбнулись и разбежались по своим местам, после чего я увидел, как широкий белый парус раскрылся и надулся ветром. «Отлично, а теперь полный вперед», — закричал капитан Чжан с улыбкой на лице и мотнул штурвал в сторону, выходя из порта. «Я же отправился в свою каюту, так как уже достаточно насладился красотами этого места, да и для практики техники дыхания желательно находиться в тихом и спокойном месте, дабы я мог полностью сосредоточиться на процессе, а на палубе в данный момент было как угодно, но не тихо и спокойно». Кивнув капитану Чжану за штурвалом, я спустился к своей каюте и, закрыв дверь, сел на кровать в определенной позе. После того, как я принял нужную позу, я начал медленно размеренно вдыхать в определенном ритме, постепенно все больше напрягая свое тело и входя в своеобразное подобие медитации. В этом состоянии я пытался, как можно дольше поддерживать усиление от техники дыхания, тем самым постепенно улучшая степень своего мастерства. На данный момент, с учетом всех моих длительных тренировок, я могу поддерживать состояние усиления без вреда для своего тела не больше 10 минут. Такое ограничение появилось из-за того, что техника дыхания сама по себе несовершенна, и чтобы хотя бы суметь ее практиковать, уже нужно иметь довольно сильное и выносливое тело. При активации усиления, для которого требуется разгонять огромные объемы крови по телу, нагрузка на внутренние органы и сосуды увеличивается еще больше, из-за чего вероятность получить внутреннюю травму и навредить самому себе становится весьма высокой. Да, со временем, при длительном использовании техники дыхания, органы, как и сосуды, становятся крепче и пластичнее, что снижает вероятность травм, позволяя поддерживать состояние усиления намного дольше, но это улучшение проходит довольно медленно и требует постоянных, ежедневных, изнуряющих тренировок. Возможно, это и была одна из причин, почему абсолютному большинству членов клана доступ и даже информация о существовании этой техники не открывались, но я полностью уверен, что об этом те старики думали в последнюю очередь, если вообще задумывались. Еще через пару часов усердных и изматывающих тренировок, я выдохнул и открыл глаза, развалившись на кровати. Осталось всего 6 дней до того, как моя мечта исполнится с маленькой, еле заметной улыбкой на лице, подумал я и, закрыв глаза, перевернулся на левый бок, готовясь ко сну. Следующие 3 дня прошли тихо и спокойно. Большую часть времени я проводил на палубе корабля, общаясь с Чжан Бацзеем и его командой на разные темы. Иногда я просто поднимался на палубу, дабы посмотреть на проплывающие мимо нас волны и послушать крики чаек, летающих над нами. Но самое интересное событие произошло на 4-й день нашего плавания. «Старик Баа!» — внезапно крикнул один из матросов, сидящий на вороньем гнезде, по ходу пираты по курсу. «Что ты сказал?» — серьезным тоном спросил мужчина лет 45, заменяющий капитана у штурвала. «Это точно пираты? Они идут на нас? Похоже, что да!» — с какой-то ехидной насмешкой ответил матрос на вороньем гнезде. «Нам готовиться к атаке!» «Ты еще спрашиваешь?» — с широкой ухмылкой на лице крикнул старик Баа. «Предупреди капитана, что по курсу пираты, они взяли направление в нашу сторону». Кивнув, еще один матрос побежал к каюте капитана. Я же остался удивленный стоять на палубе. «Вам нужна будет какая-то помощь с этими пиратами?» Придя в себя, я подошел к старому мужчине, которого здесь называли старик Баа. «И чем же ты нам поможешь, парниш?» Усмехнувшись, спросил старик Баа, стоя за штурвалом и смотря на меня сверху вниз. «Да и даже если бы ты смог чем-то помочь, то капитан не позволил бы». «Почему?» – заинтересованно спросил я, держа одну из рук на замотанных в ткань ятаганах. «Потому что он дал тебе слово, что никаких происшествий с тобой во время этой поездки не случится», – объяснил старик Баа и посмотрел на спускающихся по очереди в трюм матросов. «А значит, участвовать в этом столкновении он тебе точно не позволит, иначе он потеряет свою гордость, как капитан». Услышав его речь, я несколько смущенно посмотрел на него и окружающих меня матросов, задаваясь вопросом, как именно они с ними разберутся. «Эти ребятки уж точно не простые моряки, но смогут ли обойтись без жертв? Не держи нас за планктон, парень!» — слегка разгневанно крикнул старик Баа, видимо, прочитав смысл, вложенный в мой взгляд, чтоб ты знал», — произнес старик Баа, и я увидел, как спустившиеся в трюм матросы выходят с дикими ухмылками и абордажными саблями в руках. «Мы когда-то были самыми большими акулами в этом море», — воскликнул старик Баа, после чего послышался небольшой скрип. Повернув голову в сторону его источника, я увидел, как дверь в капитанскую каюту открылась и на свет из нее вышел Чжан Бацзянь. Только в этот раз на его лице не было доброжелательной улыбки, лицо его было покрыто гримасой ярости, а сам он в этот момент будто бы стал на пару сантиметров выше. Молча подойдя к борту корабля, он всмотрелся в горизонт, после чего закричал словно зверь, почувствовавший противника, зашедшего на его территорию. «Да как эти крысеныши посмели позариться на наш корабль!» — заорал он во весь голос и повернулся к вооруженной до зубов команде. «Порвем этих жалких ублюдков!» «Да!» — яростно воскликнула команда матросов, которые сейчас больше походили на отъявленных пиратов и начали готовиться к атаке. «Еще раз прошу прощения», — пытаясь говорить как можно более спокойным голосом, обратился ко мне капитан Чжан. «Не могли бы вы спуститься в свою каюту до того момента, пока мы не разберемся с этой небольшой проблемкой?» «Конечно», — кивнул я, спокойно улыбнувшись, «но в данный момент мне больше хотелось бы увидеть вас и вашу команду в действии, ведь, как сказал один человек», — бросил я короткий взгляд на старика Баа, — «вы когда-то были самими большими акулами в этом море». Мой взгляд, конечно же, не остался незамеченным, и капитан Чжан яростно зыркнул на своего помощника. «Ну а если с вами что-то случится», — все еще настаивая, сказал капитан Чжан, — «тогда я окончательно потеряю свою честь и достоинство, приобретенные мной за долгое время плавания». «Можете не беспокоиться», — совершенно спокойно ответил я, положив руку на свои замотанные в ткани ятаганы. «Если уж они и смогут пробиться через вашу команду, то со мной они точно ничего не сделают». С сомнением посмотрев на меня некоторое время, капитан Чжан все-таки кивнул, после чего повернулся к своей команде. «Теперь у нас появилась еще одна причина уничтожить этих выблядков до того, как они даже успеют коснуться бортов нашего корабля. Не потеряем свою честь, порежем их на куски», — снова заорал капитан, поднимая боевой дух своей команды и, судя по воодушевленным крикам, у него это отлично получалось. «Взять курс на противника», — отдал команду капитан Чжан, на что старик Баа сразу же отреагировал и крутанул штурвал, направляя корабль носом на вражеский корабль. «Готовься», — поднял капитан Чжан над своей головой огромную саблю для того, чтобы подать знак. Как только корабли приблизились на достаточно близкое расстояние, что аж послышались вопли возбужденных пиратов, капитан резко рубанул саблей вниз, знаменуя начало атаки. В этот же момент раздались звонкие взволнованные крики, и матросы с нашего корабля начали ловко перепрыгивать на корабль противника, не пользуясь ни веревками, ни специальными мостиками. На той стороне сразу же послышались пораженные возгласы, за которыми последовали вопли, крики и рыдания. Со стороны эта картина, конечно же, выглядела более чем удивительно. Команда из примерно 20 человек просто перепрыгнула с одного корабля на другой и начала жестокую резню. Навыки владения оружием у матросов капитана Чжана весьма хороши, отчего пираты на той стороне начали массово терять пальцы, глаза, уши и остальные части тела, до которых легко добраться. Противоположная команда пыталась что-то им противопоставить, но под таким напором и подавляющим опытом они быстро начали нести потери. Внезапно на том корабле послышались звуки выстрелов, сигнализирующие о том, что у противников при себе было огнестрельное оружие. Это могло бы дать тем парням неплохую возможность перевернуть ситуацию, если бы они смогли им правильно воспользоваться, но так уж вышло, что единственных парней, у которых в руках был огнестрел, вырезали практически мгновенно после первого же раздавшегося выстрела. После этого у противников не осталось никакого шанса на победу, и они были разбиты, а потом убиты. Хотелось бы отметить, что убиты они были довольно жестоким способом. Они пронзили их тела их же саблями, но только в тех местах, где нет никаких жизненно важных органов, из-за чего умереть быстро они не могли. Все, что оставалось противникам, лежать на палубе своего корабля и наблюдать за тем, как с него уносят все хоть что-то стоящие вещи, при этом медленно истекать кровью, со своим же клинком в брюхе. «Хаем, сразу видно, профессионалы своего дела», — слегка улыбнулся я, наблюдая за развернувшимся передо мной представлением. Спустя несколько минут, Все ценные вещи с корабля пиратов были перенесены в трюмы нашего судна. В этот момент капитан Чжан, весь покрытый кровью и порезами, подошел ко мне и легонько поклонился. «Я снова прошу у вас прощения за столь неприятную ситуацию», — приглушенным голосом проговорил он, смотря мне в глаза. «Не беспокойтесь», — небрежно махнул я рукой, давая понять, что никаких претензий к нему я не имею. Это было довольно интересное зрелище. «Спасибо, что позволили понаблюдать. Что вы, не стоит благодарности», — улыбнулся он скромной улыбкой, что смотрелось довольно странно и жутко, ведь сейчас он был полностью покрыт кровью. «Хах, хорошо, тогда, раз уж все это закончилось, то я пойду в свою каюту, а вы продолжайте заниматься своими делами», — усмехнувшись, кивнул я и пошел прочь. Капитан Чжан же спокойно посмотрел за этим, после чего повернулся к своей команде. «Чего замерли, остолопы? Быстро почистить и убрать оружие, а потом всем отмыться самим. Еще не хватало, чтобы вы мне весь корабль запахом крови пропитали», — крикнул капитан Чжан, поочередно показывая на каждого своего матроса пальцем. «Но капитан, вы ведь тоже весь покрыты кровью», — улыбаясь, сказал один из матросов. «Ах так», — грозно воскликнул Чжан Бацзы, — «а ну иди сюда». После этого послышался громкий крик матроса и всплеск воды. «И чтоб ни капли крови на тебе не осталось», — крикнул капитан Чжан, — «а вы что встали, мне вам помочь или сами справитесь?» «Сами, капитан», — воскликнули матросы, а затем послышалась серия всплесков. Глава 4. В плавании мы провели еще 3 дня, после чего корабль наконец прибыл к месту назначения. Порт, в котором мы пришвартовались, находился в пригороде Токио, в месте под названием Асакуса. Хоть я и не знал японского языка, он был в большинстве своем многим похож на китайский. Я его немного изучал до этого, да и капитан Чжан с его командой немного поднатаскали меня во время наших разговоров, так что я мог как-то более-менее ориентироваться по вывескам или спросить у прохожих, как мне попасть туда-то. «Ну что, парень, мы на месте», — широко улыбнувшись, сказал капитан Чжан, похлопав меня по плечу. «Как добраться до моей родной деревни, я тебе уже рассказал, так что, надеюсь, не потеряешься. Если что, не бойся спрашивать дорогу у местных, они тебе помогут. Только грим свой не смывай до того, как доберешься до места назначения, иначе тебя и послать могут, ахахаха». Засмеялся капитан Чжан, а за ним вслед и вся остальная команда. Я же в данный момент, как завороженный, смотрел на сверкающие в ночи яркие огоньки фонарей, расположенные по всем большим улицам города. Аккуратные двухэтажные домики располагались по обеим сторонам улицы, освещая ее теплым светом из своих окон. «Все, ребята, мы его потеряли», — проговорил капитан Чжан, наблюдая за моей реакцией. «Пошлите разгружать товар, не будем ему мешать наслаждаться видом», — обронил последние слова капитан, после чего команда зашла на корабль и полезла в трюм доставать ящики с товарами. Я, наконец пришедший в себя после увиденной картины, посмотрел на занятых делом ребят и, поклонившись в благодарность на прощание, отправился прямиком в город. В городе я вел себя словно маленький ребенок, впервые увидевший мир за пределами своего дома. Я вертел головой во все стороны, стараясь запечатлеть каждое мгновение и каждую картинку в своей памяти. Звуки, цвета, запахи, атмосфера – все здесь казалось мне чем-то невообразимо прекрасным, настолько, что я мог бы целыми днями без устали любоваться этим. Эмоции захлестнули меня полностью, унеся в тот самый мир фантазий, находившийся у меня в голове. Каждая деталь словно была именно такой, какой я представлял ее во время этого путешествия, длившегося не один месяц. Некоторые люди, мимо которых я проходил, странно на меня посматривали, но мне в данный момент было плевать на всех остальных. Радость того, что у меня наконец получилось осуществить свою мечту и попасть сюда, заполонила мой разум, и я, не замечая времени, просто продолжал бесцельно бродить по широким улицам ночного города, наслаждаясь атмосферой и мягким светом от ларьков, расположенных по разным сторонам улиц. Спустя несколько часов такого блуждания по городу, я все-таки смог успокоить разбушевавшиеся эмоции и сознание, сконцентрировавшись на своей следующей цели — раздобыть денег и отправиться в родную деревню капитана Чжана. Не помню ее точное местоположение, но, как говорил капитан, жители в ней точно примут меня, если я скажу им, что мне об этом месте рассказал малыш Чжан. Не знаю, почему именно малыш Чжан, возможно, это было его прозвищем, до того, как он покинул свою деревню и стал сначала пиратом, а потом торговцем. В общем, Для начала я решил выйти на какую-нибудь наиболее многолюдную улицу, чтобы раздобыть себе денег на поезд, или как эта штука, ездящая по железным палкам, тут называется. Красть мне было не впервой, так что я быстро определился с лучшей целью для того, чтобы получить немного денег. Целью моей оказался обычный мужчина, одетый в местную традиционную одежу, похожую на халат. Одежа эта была свободная, а значит и украсть из нее что-то было намного легче. Зайдя в толпу идущих куда-то людей, я толкнул этого мужчину так, словно случайно задел его из-за того, что куда-то спешу. Сам же во время этого толчка, я мгновенно обшарил все места, в которых могут храниться деньги, после чего ушел, не обращая на него внимания, отыгрывая роль спешащего по делам человека. Затерявшись в толпе и отойдя достаточно далеко от места преступления, я быстренько достал все, что мне удалось достать. А достать у меня получилось относительно небольшой мешочек, заполненный монетами, похожими на те, что я использовал в Китае. Хватит ли этого на то, что добраться на поезде до той деревни? А ходит ли туда вообще поезд? Задумался я, прикидывая примерную стоимость билета. Некоторое время поразмышляв над этим, я все-таки решил подойти к проходящим мимо горожанам с вопросом о том, как мне добраться до нужной мне деревни. Вопрос мой сопровождался кратким описанием внешнего вида деревни и ее окрестностей, а также рассказом капитана Чжана о том, по каким точкам я должен ориентироваться. На этот вопрос большинство людей отвечало, мол, не знаю, или, по-моему, тебе нужно вон туда, но я не уверен. Так я опросил не один десяток человек, пока мне не попался один загорелый паренек в недорогой одежде. «Ха, а зачем тебе туда?» – удивленно спросил он, посмотрев на меня и мои дорогие одежды. Капитан Чжан рассказал мне об этой деревне. На ломаном японском пытался я донести до парня свою мысль. Он сказал, что, если я скажу, что я от малыша Чжана, то мне помогут. «О-о, так ты знаком с дядей Чжаном?» – пораженно воскликнул паренек, посмотрев на мою маску. «Судя по твоему говору и одежде, ты не местный, так что понятно, почему он сказал тебе идти в нашу деревню. Ты уже не первый, кого он к нам отправляет. Ты откуда к нам прибыл, арараб?» Попытался я выговорить нужное слово, но парень тут же меня перебил. «Вау, так ты из арабских стран. Они же почти на другой стороне мира находятся. Круто!» С горящими глазами протараторил парень. «Я скоро собираюсь возвращаться в деревню, так что предлагаю пойти со мной. Расскажешь по дороге о своей стране, ехать все равно придется около 1-2 дней». Согласившись на его предложение, я кивнул, и парень повел меня к вокзалу, с которого мы должны были отправиться на отдаленную станцию, а с нее уже на повозке добраться до деревни. «Подожди пока тут, я скоро вернусь», — оставил меня парень и куда-то убежал. Оставшись в таком положении, я решил не терять времени и стал прислушиваться к разговорам окружающих меня людей, тем самым постепенно улучшая свой уровень владения японским. Сразу выучить его у меня, конечно же, не получится, но я по крайней мере смогу вести простейшие диалоги, а не мямлить что-то неразборчивое. Спустя пару часов ожидания я уже смог запомнить довольно большой объем фраз и слов, а также лучше разобраться в том, как строятся местные предложения и так далее. Как раз в тот момент, когда я запоминал новую для себя фразу, ко мне подбежал уже знакомый паренек с небольшим мешочком денег в руках. «Все, я все распродал, теперь можем возвращаться в деревню», — воскликнул он и жестом позвал идти за собой. «Хорошо, поехали», — ответил я и последовал за ним. «Ух ты, а ты стал заметно лучше говорить за то время, что меня не было», — пораженно пробормотал парень, смотря на меня. «Меня зовут Акира Сата, приятно познакомиться. Амир Каюм», — кивнул я и зашел в вагон поезда. «Интересное имя», — пробубнил Акира, садясь на сиденье. «А чем ты занимался до того, как приехал сюда?» Услышав его вопрос, я на некоторое время задумался над ответом. «Я работал в караване», — без какого-либо сомнения соврал я парню в лицо. «Перевозил людей и грузы через пустыню». «Вау, пустыня», — с горящими от интереса глазами проговорил парень. «А расскажи об этой пустыне». После этого я всю поездку отвечал на вопросы Акиры, рассказывал ему всякие выдуманные и не очень истории, создавая себе прошлое обычного караванщика, решившего начать новую жизнь в новом месте. Благо поездка продлилась недолго, а то запас истории у меня начинал постепенно заканчиваться, а придумывать целые сюжеты на ходу было для меня не таким уж и плевым делом. Выйдя из поезда на какой-то отдаленной станции уже под рассвет, мы пересели на телегу, на которой уже продолжили наш путь к самой деревне, расположенной где-то около моря. «У меня тоже есть для тебя несколько историй», — начал разговор Акира, сидя в повозке. «Ты вот когда-нибудь слышал о демонах?» «Демонах», — смущенно произнес я, пытаясь понять смысл данного слова. «Да, демоны», — кивнул Акира и начал свой рассказ. «Говорят, демоны очень похожи на нас, людей, только живут они вечно. Говорят, их прокляли, и из-за этого они вынуждены есть человеческую плоть, дабы не умереть, а еще они не могут выходить на солнце. Если судить по рассказам, они любят скрываться в горах, так как в них много пещер и есть место, где спрятаться от солнца». «А почему они прячутся от солнца?» — заинтересованно спросил я, уже поняв, что эта история не более чем страшилка для детей. «У нас детям тоже рассказывали истории о джиннах, шайтанах и близкобере и других демонических существах, так что я не воспринимал то, что говорил Акира всерьез. Слишком много где я побывал, и ни разу их не встречал, не находил даже намека на их существование. Потому что как только они попадают под лучи солнца, они сгорают заживо», — спокойно произнес Акира, как будто это было чем-то само собой разумеющимся. «Интересная страшилка», — усмехнувшись, сказал я и посмотрел на стоящее в зените солнце. «Получается, сейчас демоны нам не страшны». «Эй, это не страшилка», — слегка обиженно воскликнул Акира, — «демоны правда существуют». «Да, да», — кивнул я, не собираясь начинать спор, из-за столь глупой причины, даже если это так, то я надеюсь, мы их никогда не увидим. Глава 5. Оставшуюся часть пути я слушал, как Акира рассказывал различные истории, произошедшие с ним в деревне, о ее жителях и других приезжих. Таких же странников, как я, оказалось 7 человек, каждый из которых был из разных стран. Послушать о других странах мне было интересно не меньше Акиры, так что я попросил его пересказать мне истории, которые он услышал от них. «Как там дела у дядюшки Чжана?» — спросил Акира, смотря на алое закатное небо. «Он очень редко прибывает в Японию, а в нашу деревню заглядывает, дай бог, раз в пару лет. Ну, у него все довольно-таки неплохо», — усмехнулся я, вспоминая его богато обставленную капитанскую каюту. «Он довольно богатый человек, да и команда у него профессиональная и душевная. Они много чего мне рассказали о самой Японии, а сам капитан Чжан рассказал мне много хорошего про вашу деревню». «Ха-ха, ну и отлично», — радостно проговорил Акира, и чуть повернулся ко мне. «Ты только учти, что как только ты попадешь в деревню, то тебя просто завалит разнообразными вопросами по поводу и без. Все-таки ты новый человек, а значит знаешь множество интересных историй, да и можешь рассказать нашим старикам о дядюшке Чжане. Они сильно за него волнуются, так как работа у него опасная». «Опасная работа?» — с усмешкой подумал я о попавшихся нам на пути пиратах. «Ну, только если для окружающих. В общем, в пути мы не скучали, и когда солнце уже впритык приблизилось к горизонту, мы наконец увидели заветную деревню. Конечно же, выглядела эта деревушка намного менее впечатляюще, чем яркая и масштабная Асакуса, но был в этих маленьких домиках и окружающей их природе какой-то свой особый шарм, заставляющий увидевшего их человека остановиться еще на чуть-чуть и полюбоваться. Проходящие по маленьким улочкам жители практически мгновенно заметили появление нашей повозки, и все их взгляды были сконцентрированы на мне. Будто в подтверждении словам капитана Чжана в их взглядах не виднелось ни единой отрицательной эмоции в мою сторону, лишь удивление и интерес. Как только мы въехали в деревню, жители разных возрастов расступались перед повозкой и выкрикивали разные приветственные фразы по типу «Привет, Акира, кто это там с тобой?» или «С возвращением, Аки. Кого в этот раз ты к нам привел? Здравствуй, тетушка Мо!» Акира в ответ выкрикивал имена жителей с улыбкой на лице. «Это мой новый знакомый Амир, он пришел сюда по совету дядюшки Чжана. Можно считать, что он наш новый сосед». «О-о, это прекрасно!» — улыбнулась старушка, сидящая на крыльце одного из домов. «Надеюсь, он расскажет нам несколько историй из своей страны. Можешь быть уверена, тетушка Мо!» — сверкнув улыбкой, сказал Акира. «Ладно. Мне еще нужно вернуть тележку дяде Иоши. Есть тут свободный человек, который сможет рассказать Амиру о нашей деревне. Покажите ему, чем мы тут зарабатываем и где он будет жить. У нас же вроде был один свободный старенький домик, но Акира, тот дом уже почти разваливается», — возразил мужчина лет 30-40, проходящий мимо с рыбацкими принадлежностями в руках. «Мы не можем заселить туда нашего гостя». «Не бойтесь, я не возражаю», — вклинился я в разговор, спрыгивая с повозки. «Мне просто нужно место, где я смогу жить, а со всем остальным можно и потом разобраться. Услышав мою речь, окружающие меня деревенские жители поначалу удивились, но вскоре по их лицу расползлась довольная улыбка. «Чего это с ними?» – сконфуженно прошептал я Акире. «Да просто ты хорошо говоришь на японском, а значит твои истории будет легче понимать и слушать», – рассмеялся Акира, похлопал меня по плечу. «Ну, я поехал отдавать повозку, а ты пока тут осмотрись. Если не найдешь никого, кто сможет провести тебя по деревне, то найди меня, я все расскажу и покажу». Помахал Акира и уехал вглубь деревни, оставив меня наедине с деревенскими жителями. «У тебя дорогие одежды, парень», — подметил все тот же мужчина с рыбацкими принадлежностями, «да и маска на лице странная, от кого-то скрываешься». «Можно и так сказать», — сказал я и снял маску с лица. «Не могли бы вы подсказать, где я смогу отмыться от грима?» «А во», — удивленно воскликнул мужчина, увидев мое лицо, «ты довольно загорелый или это естественный цвет?» «Ты с юга?» «Да», — кивнул я, «просто я слышал, что к таким, как я, в странах Азии не очень хорошие отношения, поэтому решил замаскироваться». «Ну, тут ты прав, есть и такие люди», — слегка разочарованно покачал головой мужчина, «но здесь ты таких не встретишь, можешь быть уверен». Капитан Чжан мне сказал то же самое, слегка изогнулись уголки моих губ, и пока что все сходится с его словами. «Хах, Чжан рассказывает об этой деревне только тем, кто ему симпатизирует, так что ты должен быть хорошим человеком», — усмехнулся мужчина, положив рыбацкие снасти на крыльцо дома тетушки Мо. «Можно они пока полежат здесь, а я пока проведу этого паренька по деревне и расскажу ему все». «Конечно, Садао, конечно», — улыбнувшись, махнула рукой тетушка Мо, «а ты же Амир, мальчик мой». Увидев мой кивок, тетушка Мо продолжила: «В нашей деревне в случае прибытия нового гостя из дальних стран принято устраивать небольшой праздник, так что советую тебе подготовить к тому моменту как можно больше историй», — засмеялась в конце тетушка Мо, провожая нас взглядом. «Тетушка Мо, ну не напрягай ты так нашего гостя с самого начала», — рассмеялся в ответ Садао. «А тебе для начала нужно смыть с себя весь этот грим и желательно сменить одежду, а то ходить по деревне в таких одеждах как-то неправильно». Закончив свои слова, Садао повел меня к небольшой речке, протекающей неподалеку от деревни. Там я наконец смог смыть со своей кожи красители и в принципе умыться. «Так, теперь нужно найти тебе сменную одежду», — кивнул Садао, сканируя меня своими глазами. «Думаю, у меня должно найтись что-то из моих старых вещей, подходящие для тебя. В твои годы я был примерно схожей комплекцией. Кстати, а сколько тебе лет?» «Мне 16», — ответил я, выжимая воду из довольно сильно отросших волос. «Через несколько месяцев должно исполниться 17. «Ничего себе!» — снова удивленно посмотрел на меня Садао. «Ты какой-то слишком высокий и крепкий для 16 лет. Я думал, тебе лет 20, может 22. «Почему это?» «Я думал, что довольно молодо выгляжу», — сконфуженно проговорил я, заделывая волосы назад, чтоб не мешались. «Нужно будет сегодня их укоротить», — подумал я, вспоминая, насколько уязвимым делают длинные прически человека в сражении. «Ну, у нас, чтоб ты понимал, все выглядят намного моложе своего реального возраста», — проговорил Садао и указал на себя. «Мне вот, например, 37 в этом году». В этот момент пришла уже моя очередь удивленно смотреть на него. «Я бы дал лет 30, может 32. Пораженно пробормотал я, по-новому взглянув на местных жителей. «А Акире тогда сколько?» «Акире-то, ему уже 19 стукнуло, правда ведет себя, как ребенок до сих пор», — усмехнулся Садао и, развернувшись, позвал меня за собой. «Пошли, достану тебе сменную одежду». «Я тогда отдам вам эту», — указал я на дорогие одежды, украденные у какого-то богатея. «Она мне все равно не нужна, а вы ее продать сможете или еще как использовать». «Нет-нет-нет», — сразу начал отнекиваться Садао, «она слишком дорогая, я не могу ее принять». «Не отнекивайтесь», — покачал я головой, «можете считать это моей платой за то, что поможете мне освоиться в деревне». «Эх, тогда ладно, но тогда я еще помогу тебе с восстановлением твоего нового домика, потому что, как я и сказал, он уже практически разваливается», — по-доброму улыбнувшись, сказал Садао. «Могу еще и рыбные места показать». «Ха-ха, спасибо, буду очень благодарен», — с яркой улыбкой на лице поблагодарил я. «Да уж, давно я не показывал такой улыбки», — подметил я про себя и вздохнул. Спустя несколько минут ходьбы мы оказались у дома Садао, где нас встретила его жена Аймы. Она оказалась очень хорошей женщиной и с радостью поделилась со мной старой одеждой ее мужа, которую они непонятно зачем хранили. Может, для детей? Задумался я над этим вопросом и пришел к выводу, что такое в принципе возможно. После того, как я сменил одежду на более подходящую для деревенской местности, мы с Садао направились бродить по деревне. По пути он рассказывал мне, кто в каком доме живет, кто из жителей чем занимается и какой у каждого характер. По пути мы встречали некоторых из тех, о ком он говорил, и я сразу же пытался завести с ними хорошие отношения, показывая себя, как хорошего и честного парня, всегда готового помочь. И если честно, в моих словах не было притворства. Я был действительно не против того, чтобы помогать жителям в их делах. Все же мы теперь будем жить вместе, а значит, нужно налаживать как можно более хорошие отношения. Под конец нашего обхода мы прибыли на окраины деревни, где я увидел старый заброшенный домик, покрытый пылью и паутиной. Доски в нем, как и было сказано, оказались старыми и практически трескались под своим весом, во многих местах крыши и стен виднелись широкие дыры. «Ну, я же тебе говорил, что он уже все», — устало вздохнул Садао, смотря на развалины, когда-то бывшие домом. «Можешь на время перестройки остаться у нас, а мы уже завтра начнем его ремонтировать». «Спасибо, но не нужно», — покачал я головой, смотря на мой будущий дом. «Думаю, я могу просто убраться в нем, и этого хватит для того, чтобы переночевать. Ни дождя, ни холодов ночью не намечается, так что, думаю, все пройдет хорошо. Но, Амир, как можно ночевать в этом? Лучше переночуй у нас, а мы завтра хотя бы его немного заделаем», — уговаривал меня Садао, но я стоял на своем. «Эх, ладно, тогда, раз уж все в деревне я тебе показал, то давай сходим на рыбалку. Я же обещал тебе показать рыбные места, но у меня нет удочки, да и рыбачить я не умею», — смущенно почесал я затылок и посмотрел на Садао. «Не волнуйся, у меня все есть», — махнул рукой Садао. «Как раз научу тебя рыбачить, чтобы ты сам мог добывать себе еду, когда захочешь». «Хорошо, еще раз спасибо», — с благодарной улыбкой на лице кивнул я и последовал за Садао к тому дому, у которого он оставил свои снасти. Глава 6. Сидя на берегу небольшой речки и слушая пение птиц, я держал в руках удочку и наблюдал за поплавком, покачивающимся на водной глади. В данный момент я рыбачил не для того, чтобы поймать рыбу, а для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, так что, даже когда рыбу удавалось достать из воды, я просто аккуратно снимал ее с крючка и выпускал обратно. За прошедшие полгода, прожитые в деревне, я многому научился у местных жителей, начиная с рыбалки и заканчивая постройкой дома. Местные жители были рады поделиться со мной всяческими подробностями и нюансами своей профессии, а я был рад обучиться всему этому. В ответ на это, я старался всячески помогать им с их ежедневными потребностями, что помогло завести мне с ними хорошие отношения. Некоторые даже начали сватать мне своих дочек и внучек, но я тактично отказывался, так как, не в обиду им, но большинство девушек в деревне были, дай бог, средними по внешности, а красавицы были единичными случаями. Да и то, практически сразу после достижения определенного возраста, они сбегали в город за лучшей жизнью. В общем, жизнь шла своим размеренным ходом, и я чувствовал удовольствие от каждого дня, прожитого здесь. Я правда чувствовал, что мое решение сбежать именно в Японию и выбрать корабль капитана Чжана было лучшим за всю мою жизнь. Посмотрев на чистое от облаков небо, я увидел, что солнце подходит к зениту, а это значило, что мне пора заканчивать рыбачить и возвращаться в деревню. Сегодня мне нужно было отвезти некоторые товары из деревни в город и продать их. Обычно этим занимался Акира, но он приболел несколько дней назад, так что я вызвался заняться этим вместо него. Сделал я это, потому что не один раз катался с ним в город во время его поездок. Там он познакомил меня с его знакомыми скупщиками, и у нас с ними сложились приятельские отношения, хоть изначально они и относились ко мне слегка предвзято. Помогли улучшить с ними отношения мне некоторые трюки торгашей из моей страны. Я рассказал им несколько знакомых мне методов торга и продажи, а те в свою очередь были мне благодарны и даже согласились сделать мне небольшую скидку на их товары. Внезапно, я увидел Садао, идущего к реке с рыболовными принадлежностями, и решил подойти поздороваться. «Привет, Садао, как жизнь, как Аймы?» «Уже смирился с тем, что станешь отцом?» С улыбкой на лице подошел я к увидевшему меня Садао. «А, Амир, Так ты тут все это время сидел, тебя там уже Йоши обыскался, ждет, когда ты у него повозку заберешь, усмехнувшись, проговорил Садао, посмотрев на меня с удочкой в руке, а так все хорошо, а им и стало больше сидеть дома, но приток гостей увеличился, особенно много приходит наших старушек, которые так и хотят дать ей какой-нибудь совет по поводу воспитания или выбора имени. Ахах, ну ты должен их понять, они хотят поделиться своим опытом, рассмеялся я. Кого, кстати, больше хочешь, мальчика или девочку? Сложный вопрос, мягко улыбнувшись, сказал Садао. Думаю, я в любом случае буду счастлив, все-таки это мой ребенок. Все-таки мальчик, ехидно спросил я, изобразив на лице тонкую улыбку. Ты еще спрашиваешь? Такой же улыбкой ответил Садао, после чего мы вместе рассмеялись и, попрощавшись, отправились по своим делам. Подойдя к окраинам деревни, я поздоровался с еще парочкой человек, спешивших по своим делам, и, наконец, направился к своему дому. За это время из ужасной развалюхи, которую мог свалить любой, едва ли сильный поток ветра, он превратился в крепкий и уютный домик, в котором я с радостью проживаю и иногда даже приглашаю друзей посидеть, поболтать за стаканчиком напитка, похожего на арак. Местный алкоголь я пить не мог, так как он мне вообще не нравился. Из-за этого мне пришлось вспоминать методы изготовления арака и искать заменители нужного сырья. Получалось, конечно, похуже, чем у тех, кто занимался производством алкоголя всю свою жизнь, да и вкус сильно отличался, но даже так это все равно было намного лучше этого отвратного саке. Подойдя к дому и открыв выдвижную дверь, я быстро прошел в свою кладовую и сложил в нее все свои рыбацкие снасти. В этот момент мой взгляд упал на неприметный и уже успевший покрыться тонким слоем пыли сверток дорогих тканей. «Отдыхайте, мои верные друзья, вы заслужили это после всего, через что мы прошли», глубоко вздохнув, я почувствовал мощный приступ ностальгии.